Глава 5. Мара. Когда я подбежал к обрыву, Сытин и Потапыч уже были внизу. Я всмотрелся и охренел. Река быстро замерзала, покрывалась тонкой коркой льда. Метрах в 10 от берега, ломая лед, слабо барахталась русалка. Ее рыжие волосы сбились в спутанный обледеневший комок. Обломки льда вокруг русалки были измазаны кровью. Над русалкой висело бесформенное облако черноты. Вот оно поднялось чуть выше. Русалка забилась сильнее. Она цеплялась тонкими пальцами за лед и пыталась ползти к берегу. Облако дрогнуло и опустилось вниз, закрывая голову русалки. «Не надо!» – пронзительно выкрикнула она, но сразу же умолкла. Широкий хвост задергался из стороны в сторону. Сытин выхватил шпагу и попытался ступить на лед. Тонкая блестящая корка проломилась под ним, и он по колено рухнул в воду. Разбивая лед, Сытин упрямо шагал к русалке, но получалось слишком медленно. Драгоценные секунды уходили. Потапыч на бегу перекинулся в медведя и прыгнул, оттолкнувшись лапами от берега. Прыжком он опередил Сытина, но тоже застрял, беспорядочно молотя лапами по льду. Видно, река в этом месте была глубокой. Медведь не мог опереться ни на хрупкий лед, ни на дно, и лишь беспомощно барахтался. Сытин уже двигался по грудь в воде. Рывки русалки становились все слабее. Вот тонкая рука ударила по льду и бессильно опустилась. Хвост дернулся и замер, изогнувшись в судороге. Рыжие волосы на моих глазах побелели. «Ипать, не мой! А ты-то какого хера смотришь?» Я прыгнул с обрыва. «Давай, бля!» В голове звонко щелкнуло. Я приземлился четырьмя лапами на покрытый инеем склон и снова оттолкнулся, словно смертоносная мохнатая пружина. «Охеренно быть легким и прыгучим котом!» Упрямо бредущий в ледяном крошеве Сытин оставлял после себя широкую полынью. Я одним прыжком перемахнул ее и выскочил на нетронутый лед. Проехал по нему жопой, тормозя выпущенными когтями, и прыгнул в третий раз. Хер его знает, каким образом, но меч по-прежнему был со мной. Он словно стал частью моего кошачьего тела. И когда я в третий раз прыгнул прямо в черное облако, висевшее над русалкой, я не когтями его ударил, а полоснул убийцей нечисти. Облако вздрогнуло и отпрянуло, а потом отлепилось от русалки и попыталось обвиться вокруг меня. «Вот это ты зря, сука!» Я крутился, как бешеный, полосуя когтями направо и налево. Зашипел, оскалился и хватанул бесплотную тьму острыми клыками, как будто болотной жижи глотнул. Из самого, блядь, гнилого и вонючего болота. Из такого болота, в котором даже кривые елки не растут. Под ударами когтей облако дергалось, распадалось на куски. Я буквально ощущал, что ему тоже больно. И меня это охеренно радовало. А нехрен наших трогать, шпана потусторонняя. Я тебе покажу, чей здесь двор. Разъепу так, что мало не покажется. Черное облако сгустилось. Из него вылепилось кривое подобие лица, искаженного гримасой ненависти. Вполне себе человеческий хлебальник, между прочим. Только страшненький жуть. Ну-ка, бля! «Где я тебя видел?» Глаза под нависшими бровями вспыхнули. Ледяной взгляд проткнул меня, как оторвавшаяся от крыши сосулька протыкает темя неудачника. В моем мозгу появился образ оскаленной рычащей собаки. Злобный дворовый пес. Такой любого кота разорвет. Огромные желтые клыки блестели, с них капала вязкая слюна. «Ипать, ты что, напугать меня хочешь?» Я почувствовал, как холодный чужой взгляд, недоумевая, шарится по самым дальним уголкам моей памяти, роется, старательно выискивая все глубоко спрятанные страхи. Пес озадаченно зарычал, потом начал таять, меняться, и превратился в моего папашу. Редкие русые волосы папаши прилипли к потному лбу, глаза прищурены, нижняя губа чуть отвисла, к ней приклеилась давно потухшая самокрутка с вальдирским табаком. Крошки табака усыпали широкую грудь, обтянутую шерстяной рубашкой. Ворот расстегнут, из него торчит плотная шея с выступающим кадыком. Так папаша выглядел по субботам, когда возвращался из бара, накидавшись дешевым пойлом, и принимался за мое воспитание. «Эй, Макс, ну-ка иди сюда! Сколько раз я тебе говорил, что бойцовских самов надо кормить 2 раза в день! Какого хера ты вчера вечером оставил их голодными?» «Опять шлялся с девками! И ты думаешь напугать меня этим, черная муть?» Я отлично помню тот день. Папаша надрался в баре с такими же фермерами, а вернувшись домой по своей привычке, взялся за ремень. Вот только он спьяну не сообразил, как мне это остопиздило. Ударом головы я расквасил папаше нос и губы и уже через час шагал по трассе, ловя попутный грузовик до космопорта. Папаша растаял в моем сознании. Надеюсь, что навсегда. Скучать по нему я точно не буду. Вместо него появился кузнец Аким. Толстые красные губы кузнеца шевелились в зарослях черной бороды. «Иди сюда, не бойся, я помогу». «Охереть!» Теперь это черное облако принялось за память немого. Оно металось по моему сознанию, выискивая хоть что-то, что смогло бы меня напугать. «Так вот, как ты действуешь, сука! Через страх! Стоит жертве дать секундную слабину, и она в твоей власти, так? И ты тут же высасываешь из нее жизнь, как жирная паучиха! Ну, кто бы сомневался, бля! А если я так сделаю?» Я вгляделся в мутное клубящееся марево. «Давай, покажи свои слабые места!» Перед глазами быстро замельтешили беспорядочные картинки. Яркие, словно вспышки боли, они рождали страх, обиду, злость. Но мелькали слишком быстро, чтобы я мог их разглядеть. А еще их было слишком много. Ого, сколько дряни ты в себе накопила! Облако сгустилось, пытаясь защититься. Передо мной снова маячила рожа Акима. «Кстати, с какого это хера у Акима опять два глаза? Непорядок!» Я ударил когтями по правому глазу кузнеца и вырвал его из глазницы. «Вот так!» Из пустой глазницы покатились черные капли. Чертово облако беззвучно взвыло от боли и ненависти и принялось поспешно таять. «Куда, бля?» Я вцепился в него передними лапами и ощутил в когтях тугую бьющуюся плоть, а затем мрак исчез. В небе вместо тусклого мутного комка снова светило летнее солнце. В моих лапах бессильно трепыхалась здоровенная летучая мышь, величиной с крупную собаку. Огромные кожаные крылья вяло хлопали по льду. Под распоротым брюхом растекалась черная лужа. Клыкастая звериная морда смотрела с такой ненавистью, что у меня шерсть на загривке встала дыбом. Я ухватил мышь зубами за крыло и потащил к берегу. Тонкая перепонка порвалась под моими клыками. Я перехватил мышь за сустав. Все равно неудобно, и Сытину надо помочь с русалкой. Перекидываемся, немой. В голове щелкнуло. Я проломил тонкий тающий лед и с головой ухнул в холодную воду. Вынырнул, выплюнул воду. Одной рукой снова схватил дохлую Мару за крыло, а другой сделал два поспешных грибка. Доплыл до качающейся на воде русалки и принялся вместе с Сытиным толкать ее к берегу. Лицо русалки было бледным и прозрачным, как лед. Под тонкой кожей рук проступали синеватые жилки. Рыжие волосы посидели и извивались в воде безжизненным пучком. По всему телу кровоточили порезы. Русалка поранилась о лед. Потапыч в человеческом обличии стоял по колено в воде. За его спиной толпились растерянные дружинники с саблями. Потапыч бережно подхватил русалку на руки, мигом взбежал вместе с ней на песчаный обрыв и скрылся в избушке. Я выволок Мару на берег и почувствовал, что меня колотит от холода. «Бажен, дрова! Чупав, костер разожги!» Через 10 минут костер полыхал жарким пламенем. Мы с Сытиным скинули одежду и развесили ее вокруг огня. От мокрых шмоток валил пар. Бажен плеснул в котелок вина, подогрел его на огне и разлил по кружкам. «Пейте!» Стуча зубами о край кружки, я втянул в себя горячее вино и почувствовал, как холод внутри отпускает, уходит. «Ну, бля!» Натянул запасные штаны и побрел к избушке. Постучал в запертую дверь. «Потапыч, одежду давай, высушу!» Через минуту дверь открылась. Оттуда вылетел ком мокрой грязной одежды. «Потапыч, как там?» Дверь снова захлопнулась. Я пожал плечами, подобрал одежду и отнес ее к костру. Бажен налил еще по кружке вина. «Ну, рассказывай, немой!» Спросил Сытин, разглядывая скрюченную Мару. «Ты что-то понял про эту тварь?» «Понял-то понял. Как только объяснить, бля?» Я помолчал и сделал еще глоток вина, собираясь с мыслями. Кружка приятно грела замерзшие пальцы. «Вот такое, бля, интересное лето!» «Страшная она, как жизнь Ганса Леопольдыча. Я ей прямо внутрь заглянул». «Ну и как?» – поинтересовался Сытин. «Как будто вонючей грязи нажрался». «Немой, я же тебе говорил, что питаться надо правильно, а мыслить позитивно!» – укоризненно сказал мышь. «И медитировать почаще. Ты теперь князь, от тебя судьба государства зависит». «Ой, да ладно, бля». «Значит, она через страх действует?» – переспросил Сытин. «Эффективно, ничего не скажешь. Сам иногда так делаю». Я искоса посмотрел на него. Представил, как Сытин превращается в черное облачко и витает над беззащитным кабаном. «Хер ли ты ржешь?» – обиженно спросил Сытин. Не выдержал и сам тоже заржал. Следом расхохотался Чупав, даже Бажен улыбнулся, нервно теребя крест. «Кстати, Бажен», – спросил его Сытин, – «а ты чего в кустах отсиживался? Херакнул бы святой молитвой по этой погони». «Я попробовал, но расстояние слишком большое», – виновато сказал священник, – «а ближе подойти не успел». «Хорошо, хоть не мой вовремя сообразил котом обернуться. Не мой, а как ты эту тварь так располосовать сумел? Она же вроде как бесплотная была». «Мечом», – объяснил я. «Меч вместе со мной перекинулся и сработал, только я не понял, как». «Охереть!» – удивился Сытин. «Вот умеешь ты устроиться, немой, и княжество тебе, и меч волшебный, а все сиротой прикидываешься». «Пожрать бы чего-нибудь». Я устало потянулся. «Чупав, у нас никакой еды с вечера не осталось». Чупав нырнул в шалаш и загремел котелками. «Крупа есть. Погоди, немой, сейчас я каши наварю». Под обрывом раздался громкий всплеск. На поляну одним махом выпрыгнула здоровенная буро-зеленая туша. «Где она?» – завопила туша. «Бля, хлюпень, на кой хер так пугать?» «Где она?» – опять спросил водяник. «Прекрати орать», – строго сказал водянику Сытин. «Вон, немой ее спас, а Потапыч лечит». «Немой, спасибо». Водяник обхватил меня перепончатыми лапищами и прижал к мокрой груди. «Бля, я с лягухами не обнимаюсь!» «Отпусти немого, хлюпень, лучше рыбы ему принеси!» «Изголодался парень!» «Сейчас!» Хлюпень поставил меня на землю и прямо с обрыва шлепнулся обратно в воду. Тут же вынырнул, в его лапах бился здоровенный серебристый голавль. «Пойдет?» «Конечно, пойдет! У меня аж мурашки по коже побежали от запаха свежей рыбы!» «Перекидываемся, немой!» Я мяукнул, шерсть на загривке вздыбилась от нетерпения. «Держи, немой, от души!» Я, урча, впился зубами в нежную рыбью мякоть. «Вот оно, счастье, бля!» Тут и Глашка подошла, присела рядом и погладила по спине. Не отпуская рыбину, я потерся ухом о Глашкину руку. «Пушистый», – ласково сказала Глашка. Дверь избушки скрипнула, на поляну вылез Потапыч. Бажен посмотрел на его хмурое лицо и зачерпнул кружку вина. Потапыч долгим глотком выпил вино и обвел нас усталым взглядом. «А, Хлюпень, ты здесь? Хорошо». «Как она, Потапыч?» – нетерпеливо проквакал водяник. «Херово. Жить будет?» Потапыч шумно выдохнул. «Да не знаю я пока. Эта гадина ее почти досуха выпила. Вот что, Хлюпень, водоросли нужны на бинты. Те самые, помнишь?» «Сейчас принесу». Водяник прыгнул к обрыву, но Потапыч остановил его. «Погоди, еще рыбу достань. Какую она любит?» «Жереха, я поймаю». «Давай, Хлюпень». Водяник с громким плеском нырнул с обрыва. «Покажите мне эту хрень», – буркнул Потапыч. Долго разглядывал дохлую мару, брезгливо переворачивая ее носком лаптя. «Что скажешь, Потапыч?» – не выдержал Сытин. «Не знаю я, что сказать, Васька», – вздохнул Потапыч. «Никогда с такой тварью не встречался. Видел, как она с Булькой разобралась? Мы с тобой и не успели ничего». «Ага, значит, рыженькую русалку зовут Булька». «Как думаешь, откуда она взялась?» – не унимался Сытин. «А я почем знаю. Везите эту погонь в город Гиппократу. Там и разбирайтесь.